опустив очи, слезы не пряча, я стою молча у стены плача. В паспорте виза, на башке перхоть, Адидас снизу и кипа сверху. Мне в это время спать уж пора бы. Дремлют евреи, дремлют арабы, только издревле старая кляча вечность не дремлет. У стены плача, а над стеною звезды пылают, а за спиною Ярушалаем. Мнится мне, Боже, здесь под луною, что мир огорожен, плача стеною, вашей нерезкой, нашей неброской, вашей еврейской, нашей кремлевской, под луной низкой, круглой, как мячик, брошу записку у стены плача. В ней попрошу я, а мир наш ворчащий, чтоб улыбался нам он почаще. А над стеною звезды пылают, а за спиною Ярушалаем. Богу внимая, слезы не пряча, я понимаю, у стены плача, хохот над сеной, слезы Содома, общие стены нашего дома. Значит, тем паче вторю, как эхо, за стеной плача, есть стена смеха на краю света. Я стою, Боже, у стены этой и у той тоже, а над стеною звезды пылают, а за спиною Ярушалаем.